280. Злоба сатанинская также может быть полезна. Кто употребляет силу воздуха, кто силу огня, кто силу воды? Умение устремить самых бешеных коней может лишь приблизить цель. Так будем сильны в управлении стихиями. И стихиями управляет воля сердца, но не рассудок. Напротив, рассудок всегда уговорит, что борьба со стихиями безумна.